20:06. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». И традиционно в это время программа «Эй-Тим», которую сегодня для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Голубев. Здравствуйте. Добрый вечер. Наши гости – председатель независимого профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Трансляция на основном YouTube-канале «Эхо Москвы» и в Яндекс.Эфире. Также вы можете, помимо того, что присняться в нашем YouTube к чату, отправлять сообщение по номеру +7 985 970 45 45. Анастасия, ну для начала Альянс врачей, для наших слушателей, которые, может быть, не знают, что это за профсоюз, когда он появился и какие у него цели и задачи. Профессиональный союз медицинских работников. То есть наш профсоюз организует медицинских работников в борьбе за трудовые права, за заработные платы, за условия труда, для того, чтобы престиж профессии был, ну, по крайней мере, не ниже европейского. Я вас перебью. Сразу, вот, сразу вам куча будет очков политических, любых других. Вы скажите, что вы вместе с Навальным? Я скажу следующим образом. Мы со всеми, кто за медиков, кто за медицинских работников, за то, чтобы в нашей стране медицина была на уровне. Вы хотите хорошо лечиться? Вы соратник Навального. Я соратник медицинских работников. Тот, кто нам помогает, пусть это будет Навальный, Путин, Медведев, будем очень рады. Алексей нам помогает. Большое ему как спасибо. Значит, прежде всего он помогает нам. Я этого не скрываю. Более того, я даже говорю ему спасибо открыто, да, и призываю всех следовать его примеру. Потому что он нам помогает юридической помощью, помогает нам медийно. И я никогда не скрывала и скажу еще раз. Алексей дал тех юристов, которые восстановили, в частности, мою маму, доктора медицинских наук, на работе. Сейчас она помогает, лечит пациентов, так бы она сидела дома. И я ему очень благодарна за это. Если нам будут помогать другие политики, welcome, мы Альянс очень будем рады. Кто придумал? Навальный. Альянс врачей. У меня все будет про Навального. Ну, да ради бога, я, в общем-то, не против. Альянс врачей придумали, я бы так сказала, что придумали медицинские работники. Алексей помог реализовать эту идею. Но вот в интервью радио... Чем помог-то? Алексей, ну я вам объясню. Во-первых, дело в том, что юристы должны в любом случае сопровождать профсоюз, потому что я врач. Я ничего не понимаю. А вы врач? Я врач, я офтальмолог. Я на тот момент не очень понимала вообще, что такое юридическое сопровождение профсоюза. Почему мы его создали? Потому что мою маму восстановили по суду. В частности, в определении судебном четко, совершенно черным по белому написано, что она была членом профсоюза. Тогда действие нам очень помог Андрей Коновал. Собственно, мы создали наш профсоюз по образу и подобию действия. Только с юридической помощью, которую мы сейчас оказываем бесплатно. Благодаря, кстати, между прочим, Алексею Навальному, который нам помогает в этом. У нас сейчас есть свои три юриста. Есть его юристы, которые помогают, когда мы не можем. Запутался. Значит, есть хороший Навальный, который вас поддерживает. Навальный помог восстановить вашу маму. Был профсоюз действия. А Альянс врачей? Это что? Мы создали Альянс врачей. Мы создали Альянс врачей, потому что профсоюз действий, еще раз говорю, он нам прекрасно помог создать ячейку профсоюзную. Да. Благодаря этому выиграли суд. Но юридическую помощь, вот профсоюз действий, вот вы сейчас обратитесь, например, да, вот уволили там, не знаю, вашего какого-нибудь коллегу, чаще всего профсоюз действия, он не может помочь. Потому что, например, на тот момент, когда... Это же профсоюз, как он не может помочь? Ну, потому что у них нет... Значит, у них тогда не... Нет. Почему? Профсоюз, он... На самом деле, в каждом профсоюзе есть свой устав, есть свои правила. Мы оказываем... Я вообще его создала для того, чтобы... Вот представьте себе, медицинский работник, он должен знать, куда обратиться и какую он помощь получит в случае каких-то неприятностей. Профсоюз действий, он поможет создать ячейку, и на уровне судебных разбирательств, да, все преимущества, которые имеет профсоюз, будут. Но юриста, вот на данный момент, например, моей маме, юрист не смог предоставить профсоюз действий. На тот момент не было свободных юристов в Москве, и как бы вот Андрей Коновал, он очень нам помог, он из своих личных связей нашел юриста, вот, но, к сожалению, это было просто не бесплатно. И было непонятно, вот, платить эти деньги, не платить. В итоге помог Алексей. А сейчас ваши юристы, непосредственно Альянса врачей, есть или вы пользуетесь услугами юристов Навального и Фонда борьбы с коррупцией? Значит, сейчас у нас есть свои два юриста, которые, соответственно, оказывают юридическую помощь. И я уже, как юрист, езжу по судам. И представляю интересы, потому что по уставу я имею право представлять интересы, в частности, и в судах. А деньги кто платит юристам вам за эту деятельность? Значит, у нас есть счет, на который перечисляют деньги как пожертвования, и у нас есть, соответственно, взносы профсоюзные, которых у нас уже довольно много, потому что у нас сейчас больше 1000 членов профсоюза. Но я вам честно скажу, что у нас очень много людей, которые нас поддерживают финансово, именно перечисляя деньги на счет в качестве пожертвования. У нас есть кнопка на сайте «Поддержать профсоюз», и мы, соответственно, просим нас поддерживать, потому что мы, на самом деле, существуем за счет... Политически вы солидаризируетесь с Алексеем Навальным? Смотрите, у меня нет задачи как-то политизировать вообще деятельность профсоюза. Понимаете, любая политика, она должна быть направлена в социальную сферу. То есть, если человек думает о том, что он хочет хорошее здравоохранение и медицину, да, ради бога, пусть это будет политик, пусть это будет не политик. Мне, честно говоря, все равно. Я за то, чтобы вот вы хотите лечиться хорошо, прийти, чтобы вас улыбающиеся врачи вас приняли, правильный диагноз вам поставили, чтобы вы не торчали в очередях по 3 часа. Вот я хочу, чтобы наши граждане имели на это полное право, как в Германии, в Сингапуре, в Норвегии. А что вы для этого делаете? Что мы делаем? Во-первых, мы требования предъявляем, прежде всего, руководству страны. Мы пытаемся сделать так, чтобы медицинские работники... Чем вот я с Голубевым и Савчаренко отличаюсь от вас? Мы тоже предъявляем требования. Леша совсем... А вы не имеете на... Вы можете организовать медицинских работников и открыть дверь ногой в больницу, сказать главному врачу, так, ты вот здесь раз, два, три, четыре, пять нарушаешь. Не можете. А я могу. А зачем себя так вести с главврачом? Это уважаемый человек. Значит, чаще всего к нам обращаются медицинские работники в тех медицинских учреждениях, где ползают тараканы. Вот мне вчера звонил наш коллега, наш оператор профсоюзный, у него жена попала в 7-ку, в московскую больницу. Он говорит, там такие наглые тараканы, что они прямо по тебе ползают, вообще не стесняются. Вот вы пойдете в такую больницу, вам понравится? Так, и значит, можно ногами выбивать двери? Ногами можно выбивать двери, если главный врач позволяет своему учреждению падать штукатурки на голову, бить током, он как Богданович. А может, не всегда это от врача зависит. Слушайте, вот знаете, давайте вот юридически мыслить. В уставе каждого медицинского учреждения написано следующее, что руководство обязано приводить в порядок и сохранять материально-техническую базу. Если ты видишь, дело в том, что по закону, это не я придумала, в каждом договоре написано, что руководство... работодатель обязан соблюдать правила техники безопасности и условия охраны труда. Написано? Написано. Это я придумала. Если работника, медика, прачку, инженера бьет на работе током, 142-я статья уголовная для главного врача. Закрывай отделение, ремонт делай, санируй палату, чтобы не было тараканов. Это задача главного врача. Главврача Боткинской больницы справедливо в таком случае уволили? Нет. Все. Но тоже были жалобы. Это разные совершенно вещи. Сегодня уволили, да, сегодня поступало сообщение о том, что главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев уволен распоряжением городского департамента здравоохранения Санкт-Петербурга. Лисовцов. Да, оттуда недавно был скандал с побегом 4 пациентов, которых помещали под карантин по подозрению на коронавирус, и даже была госпитализация принудительно одной из пациенток. А до этого на пресс-конференции одна из журналисток жаловалась на состояние Боткинской больницы, говорила о том, что там ходят тараканы и вообще чудовищное состояние этой больницы. Ну, то, что я про чудовищное состояние сразу говорю, не знаю и не слышала. Если действительно там такое есть, конечно же, прежде всего, руководители учреждения отвечают за санитарные условия. Есть санэпидемстанции и так далее, которые на самом деле должны выполнять тоже какую-то надзорную функцию. И главный врач, он, соответственно, понимаете, те люди, которые сейчас руководят разными лечебными учреждениями, они в ответе за то, что там происходит. Но совершенно другое – это принудительное лечение, в частности, по подозрению коронавирусной инфекции. У нас нет закона, который может позволить главным врачам, прокурору, кого-либо вообще держать на принудительном лечении. Если можно, наверное, по второму кругу. Я не понимаю, профсоюз Альянс врачей, он за врачей или за пациентов? Вот скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы у вас были хорошие врачи? Вот вы как пациент. Демагогия пошла. Ответить на вопрос? Я отвечаю вопросом на вопрос. Спасибо, мы все хотим, чтобы... Вот я тоже как пациент. Да. Я хочу приходить к врачу, который меня примет, не 15 минут на меня потратит, не 12, а столько, сколько мне надо. Да. Поэтому, понимаете, когда мы боремся за врачей, мы аналогично боремся за пациентов. Потому что это, понимаете, это неразрывные вещи. Нельзя стравливать пациентов с врачами. Сколько у вас в профсоюзе сейчас? Сейчас больше 1000. Но у нас точная статистика, мы вот буквально... Для всей страны это очень мало. Нет, это не 1000. Мало, это очень много. Да? А у других аналогичных профсоюзов? Я не слежу за аналогичными профсоюзами. У нас очень много работы своей. Ваши. Это большая статистическая работа. У меня работы хватает, поверьте, достаточно. Вы не работаете сейчас? Я сейчас вот вынуждена не работать, но, тем не менее, у меня есть свои пациенты. Мне сейчас очень просто работать в одной частной клинике. Как у вас есть пациенты, но вы не работаете. У меня есть пациенты, которые обращаются ко мне. Ну, я же врач. Да. Частная практика. У меня много своих пациентов, которых я веду. Я, поскольку я глаукоматолог, занимаюсь глаукомой, это хроническое заболевание, ведущее к полной слепоте. Есть пациенты, которых я веду там 10 лет. Я просто не могу их бросить. Я вынуждена. Вы перед эфиром сказали, что я же врач, вы, может, и ко мне придете глаза лечить. Я бы не рискнул. Вы уже как бы бросили медицину и занимаетесь политикой, по сути. Это вы так решили, что я бросила медицину? Да. И это вы так сказали. Нет, это вы сейчас так сказали. Нет, это вы так сказали. Извините, мы продолжим наш спор сразу после короткой рекламы на Эхе Москвы. Программа «Эйтин». Не тронь, не тронь. Реклама. Время так быстротечно. Продли его вместе с кардиомагнил. Чтобы сердце работало как часы? Кардиомагнил способствует профилактике развития тромбозов и надежной защите от инфаркта. Кардиомагнил дарит нам время. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама на эхе. Ой. Съел и... Съел и... Порядок. Часов 17 минут. Продолжается программа «Эй-Тим», и мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях председатель профсоюза, независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Тут у нас разгорелся спор между коллегой Голубевым и Анастасией Васильевой. В интервью к радиостанции «Свобода» вы сказали, что вы из-за своей деятельности в профсоюзе вынуждены оставить медицину и сказать, что у вас нет на это времени, и теперь занимаетесь исключительно профсоюзом. Это вы сказали. Значит, здесь есть нюансы. Смотрите, врач, он не может, знаете, мастерство не пропьешь. И когда мне даже нам сегодня там, какие-то наши сотрудники подходят с красным глазом, я всегда могу помочь. Это во-первых. Во-вторых, вы понимаете, есть вот врачебная деятельность, которая составляет собой, представляет собой вот от 8 до 8, как я раньше работала, оперировала и так далее. Сейчас, да, я вынуждена отстраниться от той работы, которая была у меня там полтора года назад. Сейчас я в основном там 90% своего времени я посвящаю профсоюзу. Но, тем не менее, я не могу полностью сказать, что я вообще совсем не занимаюсь медициной. Я надеюсь, вы дома операции не проводите. Это незаконно. Ну, не советую вам приходить кому-то домой. Приходить кому-то домой, чтобы вас оперировали. Никакая профессия другая не требует постоянного развития, как врачебной, постоянных переквалификаций, повышения квалификации и так далее. Голубев как врач со стажем. Нет, ну это же известная вещь. Нельзя просто быть врачом. И как раз таких-то и посокращали, которые не учатся, которые сидят на одном месте и не развиваются годами, десятилетиями. Ну вы откуда взяли такую информацию, что сократили именно тех врачей, которые не учатся? Вы ну, сами придумали? Таких, в первую очередь, я занимался этой темой. Нет, я сам ничего не придумываю. Я разговаривал с врачами. Какими врачами? С разными. Больниц. И вы считаете, что увольняют, сокращают только тех, кто... Я не говорю только тех, потому что я не могу сказать за 100%. Ну, вы абсолютно неправы. Насколько я знаю ситуацию, в первую очередь... Вы плохо ее знаете. Ну, это ваша точка зрения. А я знаю, да, что увольняют тех врачей, которые не развиваются. Как вы это можете доказать? Как вы сейчас не переквалифицируете, да, и не проходите обучение. Откуда вы знаете, что я не прошла обучение? Я только недавно прошла курс квалификации. Какие курсы, если вы занимаетесь профсоюзом? Я занимаюсь профсоюзом, еще раз говорю, 90% времени, остается еще 10%. А 10% вы учитесь? Да, 10% я занимаюсь той деятельностью, которую я люблю. И я не могу сказать, что... И ваши вот эти предпосылки, которые вы сами себе установили, они абсолютно неверны. И это ваше личное суждение, которое никак не имеет отношения ко мне и к моему делу, и к офтальмологии, которой я тоже занимаюсь. Поэтому, если вы проучитесь 10 лет, еще получите студентов еще 10 лет, так. Вы поймете, что вот так просто взять и выветриться все знания, которые вы накопили за это время, когда вы еще переводите статьи. Медицина развивается. Когда вы переводите каждый статьи, день выходит десятки тысяч там новых статей, исследований по медицине. И только в вашей узкой области, я думаю, это только в вашей узкой области. Если вы посмотрите, два месяца назад вышла статья с моим участием. Научная. Где? Называется журнал «Офтальмология». Что представил, а? Хорошо, так, англоязычные научные журналы. Смотрите, наша офтальмология в мире, я не знаю, насколько она котируется. Вы не знаете, хотите, я вам это расскажу. Я не думаю, что это будет интересно зрителям, но я могу вам рассказать. Офтальмология одна из... Вот я говорю сейчас про, наверное, столичную, скорее, офтальмологию, Санкт-Петербург, Москва. По сравнению со всеми другими областями медицины, она очень сильно развита и хорошо развита. Практически, наверное, на одном уровне, поскольку я была в разных странах Европы, у нас очень неплохо развита офтальмология. У нас операции делаются на очень высоком уровне. Знаете почему? Почему? Потому что, во-первых, у нас есть оборудование, которое, да, у нас оно не наше, оно европейское или американское, но оборудование есть. И у нас есть врачи, которые действительно обладают высокими навыками и высокой квалификацией. И оплачивают труд их, наверное, хорошо, если они... Да, офтальмология, в офтальмологии в основном, к сожалению, вот, ну, по-разному бывает, да, но есть и платные, и бесплатные операции, но тем не менее это высокооплачиваемая довольно профессия, особенно хирургия, да, которая, если в частном секторе, то у нас все хорошо. А почему же вы жаловались, что вы получали 25 тысяч и больше не могли работать, и поэтому ушли с этой работы? Значит, вы сейчас производите подмену фактов. Я ушла не потому, что мне платили 25 тысяч, я очень много раз повторяла, вы, видимо, невнимательно читали мое интервью. Желтая карточка тебе. Я ушла только потому, что я не хочу быть участником вот этой разваливающейся системы, потому что я, прежде всего, была преподавателем кафедры. Я была преподавателем кафедры глазных болезней первого года. Подождите, а пациент? Вот вы же сами проводили операции, и были у вас пациенты, правильно я понимаю? Да. Но, получается, вы пациентов оставили, занимаетесь вот этой вот деятельностью, в которой есть много претензий. Я просто читаю телеграммы разные и анонимные. И не читать анонимные телеграм-каналы, а только дураки это делают. Надо читать нормально. Тебя дураком обозвали, сейчас понял? Ну, ладно. Ну, в общем-то, там вас склоняют чуть ли не каждую неделю, ловят вас на разных фейках. А знаете почему? Потому что мы идем на правильном пути. Это совершенно точно. Это что нас боятся. Не всегда такая связь. Нет, вы объясните, пожалуйста, а почему вы были хорошим, да, я так понимаю, врачом, и врачебную практику, и пациентов оставили ради вот этой деятельности? А потому что, когда ко мне приходит пенсионер, у которого пенсия 12 тысяч рублей, и я обязана по приказу главных наших врачей или директоров, я обязана послать его на платное исследование. У нас нет. Вот, например, я глаукоматолог. Мне надо сделать томографию зрительного нерва, чтобы поставить диагноз. Приходит ко мне дедушка, говорит, я говорю, идите, вот только там, извините, исследование платное, вот вам надо 3000 заплатить за каждый глаз. Он говорит, ой, дедушка, я не могу. Что я должна сделать? Я не могу его нормально вылечить, могу поставить ему диагноз, потому что это дедушка. В такой ситуации? Вот они, ну, что они делают, понимаете? Это вопрос в том, они что вот вот формируется. Да, а я не могу с этим мириться. Я не могу в этом участвовать, потому что если я этого не буду делать, то значит вы все. Вот вы пойдете, вы скажете, да, у нас по 41 статье Конституции положена качественная, бесплатная и доступная медицинская помощь. Вы приходите ко мне, а я говорю, знаешь-ка, дорогой, иди-ка вот и заплати-ка за свое исследование, иначе я тебя вылечить не могу. Что вы про меня подумаете? А какой алчный и плохой доктор. Я, получается, если я ничего не делаю, просто постоянно посылаю на оплату, я фактически становлюсь участником, я кормлю дальше эту систему. А ничего, что вы сами принимали от пациентов в благодарности в конвертах? Это не участие вот в этой системе. А поэтому я, собственно, и ушла оттуда. Понимаете, значит, вы поймите, а я этого не скрываю. И никто из врачей, которые, понимаете, жить на такую зарплату, которую нам платили, невозможно. Поверьте, это невозможно ни самим прожить, ни детей вырастить. И так вы же сами говорите, что у вас помимо 25 тысяч рублей еще были деньги там за преподавание, за что-то, и вы не бедствовали. Значит, и не из-за зарплаты вы ушли. Я вам еще раз повторяю, значит, зарплата моя действительно была очень небольшая. Я работала на кафедре глазных болезней, я получала зарплату только там. И можно взять выписки из банка, и вы увидите, что действительно зарплата очень низкая. И я не скрываю, что, знаете, те пациенты, которые приходят к нам, врачам, говорят, Надя, доктор, вот спасибо вам большое, и даже если ты отказываешь, они засунут тебе вот это в карман, и неизвестно там что. Вопрос-то не в этом, понимаете, а в том, что те исследования и то лечение, которое я обязана им оказать, оно должно быть бесплатным. Они получаются... Да нет, это другой вопрос. Ну? А вопрос в том, зачем вы участвуете в этой, по сути, ну это такая узаконенная коррупция. Мы все знаем, что врачу надо или до, или после принести благодарность, так называемую, и он ее примет, потому что такая система. Ну, это же я вот и борюсь с этой системой. Я сделала так профсоюз. Так вы в этом участвовали. Я поэтому или вы кричали, что вы уберите, и даже не думайте, не да, вдумайте вообще. Да, я так делала. Вы сами... Нет, вы рассказываете, что вы брали... Я сейчас сказали, и в интервью «Радио Свобода» вы рассказываете, что да, я не скрываю, я принимала благодарность от пациентов. Все принимают. Что... Но смотрите, так. Дело в том, что... Порочная система? Порочная. Вы в ней участвовали? Вы поощряли коррупцию. Так. Если бы я сейчас там осталась, да. Я бы поощряла. Поскольку я решила с этим бороться, и сейчас вот вы говорите, вот вы ушли, вы сами отвечаете на вопрос, почему я оттуда ушла. Но вам стыдно, почему? То, что вы коллеги добрали? Ну как нет? А что же мне делать? Умирать, что ли? Если я умру, так вы сказали, у вас нормальное было денег, вам хватало. Ушли не из-за маленькой зарплаты. Значит, а теперь вы говорите, я там голодала и была вынуждена пациентов брать. Да, это вы сказали, я страдала от маленькой зарплаты и была вынуждена брать деньги от пациентов. Знаете, я бы по-другому бы задал вопрос. А если вот вы признаете, что вы участвовали в этой системе, почему вам сейчас должны верить? Потому что я из этой системы добровольно ушла и делаю сейчас все, чтобы пациенты не платили ни в карман, ни в кассу. Я делаю для этого все. Вы хотите, чтобы могу. Медицина остановилась, чтобы пациенты не давали деньги в конвертах, чтобы врачи хорошие, они не брали эти деньги? Я хочу, чтобы врачи получали столько... Чтобы не было никакого у них, даже, понимаете, должна вот эта цепочка порваться. Пациент не должен думать, вот вы как да. сами только что сказали, что вы приходите и думаете, что надо что-то отблагодарить. Это, понимаете, это уже глубоко в подкорке, в ментальности нашего русского человека да. заложено. Это легко изменить, когда врач говорит сам. Вы знаете, есть такая вот привычка у наших людей, конверты давать. Мне ничего не нужно. У нас медицина бесплатная. Когда будет закону. Зарплата хотя бы 100 тысяч у каждого врача, тогда а врач вы не знали, будет так куда говорить. Вы шли работать, да, когда вы учились, какая там зарплата. Вы знали, что вы идете, что вас пациенты прокормят. И так любой врач сейчас скажет. А вот знаете, я вас удивлю, была. Хотите? Я давайте, не знала. Давайте. Не знали? Нет. Ну, знаете, интересное дело. У вас мама врач, да. кандидат наук, и вы доктор не знали. Наук. Доктор наук. Вы понимаете, вы сейчас говорите о том, что мы когда идем работать в медицину, понимаете, мы не думаем о зарплате. Ну, естественно. Никогда вы, студент не думает. Сад. Анастасия, ну, пожалуйста, ну, ерунду не надо. У вас мама врач, вы 10 лет вы учились, 10 лет преподавали, и не знали, сколько врач получает. Вы знали, когда шли. Я вам отвечаю четко на вопрос. Нет, я не знала. Потому что, понимаете, у подростка, у которого совсем другое впечатление о жизни, понимаете, о том, что вот я шла помогать людям. Да, я шла помогать людям. И сейчас тоже я помогаю людям совершенно бесплатно. И моя задача не получить с вас деньги или там какого-то пациента деньги. Моя задача помочь. Но, понимаете, есть понятие энергообмена. Когда ты что-то даешь, если ты все время только даешь, и ничего обратно не получаешь, ты просто умрешь. Знаете, то же самое, как цветок надо поливать, иначе он просто загнется. Так, это интересно, что-то не совсем научное сейчас, допустим. Ну, это не научное, это нормально. Вы когда идете в магазин и покупаете колбасу, вы платите за нее деньги. Энергообменом занимаешься с колбасой. Условно говоря, да. Хорошо. Или вы так просто ее берете, эту колбасу, действительно. Так. Нет, еще вот один такой короткий вопрос. Вот, вы говорили, что вы не знали, а мама вам не рассказывала об угрозах, которые могут таиться в медицинской сфере для докторов? Слушайте, вот вы понимаете, вы люди довольно приземленные, вы журналисты. Понимаете, для вас, наверное, недоступно спасибо. Понимание врачей и медицинских работников. Нет, вы понимаете, есть действительно какие-то задачи, высшие цели, а есть же действительно приземленная практика, ремесло. Не знаю, можно ли говорить про врача, что это ремесло, но, по сути, это во многом может быть схожая работа сама по себе. Скажите, нет? Во-первых, нет, потому что у каждого человека есть свои приоритеты. Понимаете, я считаю и буду считать, что профессия врача самая лучшая, самая гуманная, самая достойная в мире. И как бы, понимаете, сейчас я договорю. Мы, к сожалению, вынуждены уходить на новости. Тогда продолжим после краткого перерыва. Анастасия Васильева, председатель независимого профсоюза «Альянс врачей». В эфире программы «ИТИМ». Ее ведут Овчаренко, Голубев и Нарышкин. Вы слушаете «Эхо Москвы». Часов и 33 минуты. Радио «Эхо Москвы», программа «Эй-Тим», Овчаренко, Голубев, Нарышкин ведущие. И наши гости, председатель независимого профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Продолжая мысль, которая перед перерывом у нас была, в моем понимании, то есть я хочу пояснить, любая, даже самая высшая цель любой профессии, она так или иначе может сталкиваться не быт, а реальность. Реальность, которая гораздо сложнее, чем обычные какие-то высшие цели, и которая гораздо извилистее, и в которой гораздо больше подводных камней. Вот об этом была моя реплика, когда я спрашивал в том числе о том, не говорил ли вам ваша мама, доктор медицинских наук и врач, о таких подводных камнях, собственно, которые могут таиться. Наверное, она что-то рассказывала, но в любом случае мы же расставляем приоритеты. Наша главная задача и цель – это помогать людям, что мы, собственно, и делаем. А все остальные моменты, они уже побольше. И как нам выживать, а мы действительно медицинские работники зачастую выживаем, перерабатываем, это уже другой вопрос. На первом месте всегда у хороших врачей это пациенты, их здоровье, и то, что мы делаем, должно выливаться в любом случае в положительные исходы. Это и в психологическом плане, то есть то, что доктор хороший, он лечит не только тело, но и душу. И мы должны делать для этого все. В частности, я честно скажу, я иногда ходила и платила за своих пациентов, потому что они платить не могли. Потому что мне просто, мне их жаль было. И это, кстати, делаю не только я, это делают многие доктора у нас в стране. Это везде вообще такая практика, хочется понять? Или есть какие-то образцовые медучреждения, где все не так, где действительно там бесплатная медицина, она бесплатная медицина. Вот хочешь сказать, это система или это больницы? Это система. В нашей стране я, пожалуй, не знаю таких больниц, где все было бы вот хорошо и так, чтобы человек пришел и чувствовал себя пациентом, который попал вот в хорошую больницу. Я таких больниц, к сожалению, не знаю. Может быть, ваш еще раз, я просто не понимаю. Знаете, констатировать проблемы все могут. И мы тоже можем. И нам не обязательно было с вами здесь встречаться, хотя это прекрасная беседа у нас получается вечерняя. А вы что уже сделали? Вот как-то это можно измерить, посчитать? Альянс врачей. Что мы сделали? Во-первых, если вы посмотрите, увидите, что мы привлекли все-таки внимание общественности, в частности, высшего руководства к проблемам здравоохранения. В чем выражается? Посмотрите, сколько времени даже президент уделял здравоохранению в своем послании. А да? Вы здесь при чем? Потому что мы говорим о Владимира Путина есть отдельное министерство в правительстве, где работают куча людей. А вы считаете, они хорошо работают? Они работают. Зачем вы заслуги какие-то приписываете себе? Вы спросили, что мы делаем, я вам ответила. Мы прежде всего увеличили протестную активность. В том, что врачи, медицинские работники стали меньше бояться заявлять о своих проблемах. Это сколько врачей по всей России? Слушайте, я подсчетом не занимаюсь. И, знаете, как на счетах... Это два врача в Москве, это 10 в области. Сколько? Слушайте, мы увеличили протестную активность. Давайте вот говорить так. Вот год назад у нас было 2 региональных отделения по всей стране. Сейчас у нас их 40. И всего 1000 человек. Нет, я скажу так. Я скажу так. Я как человек, который ходил в том числе на акции, на пикеты у здания Минздрава, обычно к вам приходит человек 50-60, максимум 100. И не все из них иногда даже бывают врачами. Некоторые из них представляются либо пациентами, либо просто неравнодушными людьми, которые болеют за состояние медицины. Смотрите, давайте вот будем честными, да, с друг другом. Дело в том, что врачи – это тот контингент, который в принципе всегда был, сложно выходил на разные акции протеста, заявлял о своих каких-то проблемах, трудностях, да, потому что даже о своих зарплатах многие боятся говорить, потому что боятся быть уволенными и потерять то последнее место работы, где они, собственно, сейчас работают, как они зарабатывают. Действительно, такая вот боязнь, она присутствует. И, вы говорите про акции протеста наши. Говорят, что у нас выходит 50-100 человек. Давайте не будем акциями протеста мерить. Еще что-то есть? Вы настолько влиятельны, что уже Владимир Путин обратил внимание на медицину. 20 лет не обращал внимания, тут альянс врачей появился, стал обращать внимание на медицину. Окей, хорошо. Протестная активность поднялась, вы не можете померить ничем, а в Черенг говорит, 50 человек приходит в Москве, и то там не все врачи. Вы посмотрите даже на то, сколько каждую неделю какой-либо медицинский работник, врач, медицинская сестра делает открытое заявление. Раньше, год назад такого не было вообще. То есть, накапливается коллективное бессознательное общее понимание, что происходит с медициной, оно возрастает. Это знаете, чем хорошо? Это прежде всего тем хорошо, что сознательное понимание, что вот надо что-то с этим делать, оно возрастает. А вы-то при чем, Анастасия? Я объясняю, почему. Смотрите, вот очень простой пример. Я вам пример приведу. Давайте. Вот у нас с каждым годом все больше видео из школы, где учителя бьют или кричат на учеников, где ученики избивают друг друга. Вот есть ли в этом заслуга Олега Овчаренко? Слушайте, это, знаете, то же самое, какой-то софизм. Это у вас есть рога, потому что вы их не теряли. Но при чем тут вообще совершенно разные вещи? Сознательность Олег может себе это заслужить. Вы занимаетесь писать какой-то софистикой. Я вам абсолютно... Это даже, знаете, какой-то несерьезный разговор. Если вы хотите задать серьезный вопрос, я вам на него серьезно отвечаю. Вы спросили, в чем заслуга? Я вам говорю... Я не понимаю, как серьезно, как эта медсестра, которая пожаловалась на условия работы. Потому что она понимает, что у нее есть. Она вступает в наш профсоюз. Мы ее защищаем. Она, когда выходит с каким-то заявлением, она понимает, что ее завтра не уволят, что она член нашего профсоюза. Уволить члена профсоюза. Ну, так вы, есть, я вам объясняю. Да кейсов таких много, я вам даже сейчас их посчитать сотни сейчас тысячи не могу. Слушайте, ну больше сотни точно. Я вам сейчас даже посчитать не могу, но. Нет, ну почему за год? Дело в том, что, смотрите, это же... Мне просто понять темпы. Вот вы же за темпы, то, чтобы медицина у нас изменилась в лучшую сторону в интересах и врачей, и пациентов. Угу. 100 вот таких вот кейсов с выходом медсестры, фельдшера или врача в паблик, в общественное пространство, записи видео, где говорят, у нас бегают тараканы, не хватает медикаментов. Вот это насколько нас приближает к каким-то таким вот высоким идеям, стандартам, высоким медицины. Ну, смотрите, вот сейчас, например, вы слышали, сейчас по поручениям правительства, по поручениям Путина, там выделят, по-моему, 100 миллиардов рублей в итоге на медицину, на развитие проектов. Это невиданная сумма для здравоохранения за последние 10 лет. То, что сейчас выделяется правительством. И я считаю, что это... Каждый год выделяется? Нет. Ну, вы, если вы посмотрите статистику, это не каждый год. А вы это тоже себе в актив записываете? Я записываю. Слушайте, давайте не будем так суживать эту проблему. Мы делаем все, что можем. Какой процент нашей заслуги, я вам не скажу. Вы один из элементов этой борьбы. Я думаю, что... А другие элементы какие? Россия, подожди. Россия на первом месте по экспорту пшеницы, о чем нам говорил Владимир Путин, периодически говорит. И вот, кстати, мне кажется, здесь во многом есть заслуга Алексея Голубева. Вот такой он скромный сидит, смотрите. Сам про себя не говорит, зато я могу... Я не знаю, какое отношение пшеница имеет к медицине, к Алексею Голубеву. Ну, правда, он всей душой за пшеницу, за урожай. Я не знаю, как это комментировать, что какое-то дурацкое ваше заявление про пшеницу в голову. Вы Навальный профсоюз. Смотрите, Алексей Навальный токсичная фигура для власти, для правительства в том числе. Но это вы токсичный. Альянс... Он не токсичная фигура. Как раз тот человек, который наоборот... Слушает, который так, держит... Это, вот, знаете, благодаря... Если запишешь на снеге Навальный, его уберут. Вот, видите? Вот ваш коллега совершенно правильно мыслит. Мне кажется, вы даже, ваш коллега, ответил на ваш вопрос. Очень правильно. Мне просто надо даже промолчать. Мне кажется, кстати, это как раз наоборот говорит, что эта фигура неприятная, потому что нужно поскорее убрать. Ну, польза же есть от этого? Медицина в России вообще, наверное, в принципе, благодаря Альянсу врачей существует. Если бы не вы, сколько лет организации вашей? Год? Два? Вы действительно так думаете? Я не знаю, сколько. Нет, вы говорите, ну, профсоюз зарегистрировался в августе 2018 года, но активно мы начали работать с ноября где-то 2018 года. Давайте зафиксируем, что если бы не вы, все бы развалилось. Вы так считаете, я вам очень признательна. Ну, все хорошо. Я вот в этом убеждении оставшись 20 минут. Ну, прекрасно, если вы так убеждены. Нет, извини, Леш, вы сказали, что вы подтвердили мои слова о том, что вы один из элементов борьбы. Какие еще элементы есть тогда? Кто еще борется? Смотрите, во-первых, есть профсоюз действия, который, ну, фактически, вот они сейчас объявили в марте всероссийскую акцию протеста работников скорой помощи. Мы их поддерживаем, мы обязательно будем объединяться, присоединяться, потому что у нас общие цели. Потом... В смысле, они перестанут на вызовы выезжать? Это что? Я не знаю, какая там будет канва акция, я думаю, что попозже. Мне кажется, это не очень в наших интересах, я имею в виду пациентов. Нет, чтобы протестовали работники скорой. Вы не правы, знаете почему? Я объясню одну простую вещь. Вот смотрите, у нас была такая довольно серьезная акция протеста в Акуловской, на городе Акуловка, это между Петербургом и Москвой, на работников скорой помощи, у которых не было машин, не было зарплат, не было работников, вообще лекарств не было, просто был какой-то кошмар, честное слово. Да, нам пришлось устроить забастовку, прям серьезную забастовку. Прям вот мне надо было встать и сказать, мы не будем выезжать на вызовы, пока вы не дадите нам машины, пока вы не дадите зарплаты и лекарства. Сколько человек умерло за это время? Вот теперь следующий вопрос. Не умерло ни одного человека, потому что правительство Новгородской области очень быстренько отреагировало на это. Они дали и машины, и зарплаты, и лекарства. И, к сожалению, да, это вынужденная мера. Это вынужденная мера. Точно известно, что люди звонят каждую минуту по несколько раз, просят приехать, инфаркт, инсульт, приступ и так далее. А вы послушайте, вот было две машины всего. Mm-hmm. Одна уехала в Великий Новгород, другая уехала куда-то там в деревню. Нет больше машин. И как раз вот в этом случае люди будут умирать. А если мы сделаем так, что у нас теперь будет не две машины, а четыре, это будет уже другая ситуация, вы понимаете? И, к сожалению, понимаете, это же не так, что вот, знаете, вот у нас будет забастовка, потому что мы так хотим, чтобы люди умирали. Это, понимаете, это вынужденная мера, это же апогей, когда достигла какого-то такого состояния, ситуации со скорой помощью, а мы понимаем, другого выхода на нет. И мы как раз действуем в интересах пациентов, чтобы эта скорая помощь доехала до ребенка, который погибает. Вот у нас у лидера нашего по Омской области, у него позавчера умер дядя, не доехала до него скорая, не успела, нету скорых. Понимаете, что нам делать, молча на это смотреть? Нет. Мы используем все методы, чтобы правительство, власти... А как власти, это влияет на этих самых сотрудников скорых, которые приезжают, не хотят, например, по лестнице тащить человека с инсультом, говоря, что ну, это не входит в наши обязанности, и человек реально прям умирает. Таких случаев постоянно. Я знаю, это очень печально, мне очень тяжело это слушать. Я, на самом деле, много получаю таких вот от пациентов... возмущенных пациентов в таких вот неприятных ситуаций. Знаете, когда они прекратятся? Когда будут нормальные зарплаты. Когда будут укомплектованные скорые. В Минздраве в приказе написано про скорые. Должна быть укомплектованная бригада. Водитель, фельдшер, медсестра. Такого нет нигде. Ездят один фельдшер, один водитель. А что они должны делать? Как им вообще жить-то? Как они будут носилки таскать? Анастасия, соседи просят, ходят. Вы говорили про вот этих романтиков, которые идут людям помогать. И не думают о зарплатах. А здесь, когда у них на их глазах умирает человек... И с моим близким человеком это было. Угу. Да им плевать. Ну, просто плевать. Я с вами согласна. Ну, у меня спина болит, я не понесу. Я с вами согласна. Этот рабочий цинизм, он ужасен. Ужасен. Но медики в этом, знаете, это, может быть, и где-то есть там вина человеческая, но система их довела до этого. Это мне кажется, каждый должен это понимать. До цинизма. Да. Да, рабочий цинизм, но вы поймите ведь, медицинский работник тоже человек. У него зарплата, вот у фельдшеров скорой помощи, у них зарплата там 14 тысяч рублей. А это к вопросу об энергообмене. Но они не могут всего отдавать себя, если они просто понимают, что им есть нечего будет. И кормить своих детей будет нечего. Это невозможно. Это то же самое, как вот мы говорили в магазин. Вы приходите, вы хотите кушать, вы должны заплатить деньги, чтобы купить себе кусок хлеба. И тогда вы можете работать. А если вы голодный... Вы и не можете ничего пить. Вы тут ляжете и умрете. Вы не сможете ни работать, ничего делать. Я напомню, Анастасия Васильева, председатель независимого профсоюза работников здравоохранения Альянса врачей. Не совсем понимаю, хотя мы сами 50 минут почти в эфире находимся. Альянс врачей все-таки про дела или это про такие общие рассуждения? Куда медицина должна стремиться. Врачи должны быть деньги, но здесь все согласятся с этим, и экспертам быть не надо. Мы начали с вами передачу, чтобы спросили, что такое профсоюз. Я вам четко ответила. Профсоюз создан для того, для любой профсоюз трубочистов, бетоноукладчиков, асфальтоукладчиков, кого хотите. Для того, чтобы человек приходил на работу и получал достойную зарплату и работал в достойных условиях труда. Знаете, я спрошу, как на государственных каналах. У вас есть программа? Есть. Программа у нас есть. Первое, что надо сделать, я уже миллион раз говорила. Надо поднять зарплату медицинским работникам. Значит, я считаю, что вот те майские указы, которые президент Путин говорил, их надо так выполнять, чтобы зарплата была... Это должен быть оклад нерушимый. То есть сейчас как? 10 тысяч оклад? И до вот этих майских указов, всякими стимулирующими, там еще чем-то, вот эти 50, 60, 100, 160 тысяч, например, в Москве, это должен быть оклад. И он не должен ни туда, ни сюда. Вот человек приходит на работу и знает, у меня зарплата 100 тысяч, это все. И знаете, как у работников скорой помощи у нас в стране есть план. Им что, надо с топорами, что ли, ходить? Вот скажите. Получается, если они план не выполнят, они не получат зарплату. Ну, это бред. Ну, по-моему, не похоже, у них был план. Они не спешат пациентов даже привезти. Не надо всех под одну шапку, знаете, не надо всех под одну шапку. Медицинские работники, так же, как все люди и все работники других профессий, они разные. Понимаете? Ну, только медицинские работники... Кроме зарплаты, что еще? Значит, первое, конечно, это зарплата. Второе, это надо менять систему образования. Невозможно учить 50 человек студентов. Вот я как преподаватель вам это ответственно заявляю. Я не могу научить 50 человек. Почему мне пришлось оставить эту работу? Я должна понимать, что человек, когда уходит от меня... Это сейчас, а раньше как было? А раньше я вот училась, было 10 человек в группе. Когда вы учились? Я закончила университет в 2006 году. А это о чем говорит? Сокращают вузы или... Ну, потому что, смотрите, это все... Много это... людей идет в медицину. Нет, это просто... Это все тоже звенья одной цепи. Ведь преподавателям надо платить зарплату, да, правда? Вот откуда ее платить? Они набирают платных студентов. У меня вот 25 человек группа. Раньше было 10 человек, один был платник, все остальные бюджетники. Сейчас 25 человек, из них 2 бюджетника, все остальные платные. Преподаватели сократили... Количество групп увеличили, чтобы сделать хоть какую-то вот приличную зарплату. Вы для... говорите о том, что профессиональный уровень медиков падает. Не просто падает, а он уже сейчас ниже плинтуса. Те студенты, которые сейчас заканчивают университет, их же сейчас да, слышали, как президент сказал? Нет. Но они хотят закрыть дырки в первичном звене. После 6-го курса сразу в поликлинике врачи общей практики. Они будут, извините, людей калечить. Они не могут лечить после 6-го курса при таком уровне образования. У нас половина медиков английского не знает. Как можно получить все глобальные наработки, если ты не знаешь английского? Да невозможно это. Поэтому второй пункт... Подождите, да. Второй пункт – это образование. Образование. А третий пункт – что надо делать с теми врачами, которые только что выпустились и работают, например, в поликлиниках, не знают английского? Значит, дело в том, что врачи после 6-го курса нельзя отправлять в поликлиники работать самостоятельно. Я просто не понимаю. Ну, то есть, они теоретически, ну, по вашим описаниям, они просто непригодны, потому что они учились. Конечно. Да, хорошо. Но это же ваша клиентелла потенциально. Если их будут выгонять из больницы, потому что они плохо справляются со своими обязанностями, вы должны прийти их защищать. Но мы сейчас не в ту сторону ушли, вы спросили, что мы предлагаем делать. Соответственно, я вижу то, что я говорю, я это вижу, то, что сейчас происходит, просто не в наших с вами интересах в плане пациентов. Я не хочу приходить к вчерашнему студенту, что я этого студента учила и знаю, что он ничего не знает. Переаттестацию надо сделать. Нет. Дело в том, что, слушайте, надо вернуться, извините, в Советский Союз. У нас была интернатура и ординатура. У нас была интернатура и ординатура, когда студенты по распределению отправлялись в больницы, и у них были кураторы, которые сначала их учили всем навыкам, которые... То есть их, знаете, не ставили сразу за стол, да, за хирургический, где они там могли они что-то напортачить, понимаете? По каким еще параметрам надо вернуться в Советский Союз? Например, та же диспансеризация, которая проводится. Сейчас она проводится формально, очень формально. Uh-huh. То есть, слушайте, вот придите к офтальмологу. Я сама, как преподаватель кафедры, мы ходили в поликлинику к офтальмологу. То есть советская медицина, она была лучше российской? Конечно, на порядок была. Там много чего было хорошего. Есть плюсы и минусы, но в целом то, что сейчас, значительно уступает советской системе. Значительно. Я вот буквально сегодня опросил нескольких врачей. Угу. Они уважаемые, состоявшиеся специалисты. Что они думают, как они относятся к альянсу врачей? Угу. Вот я вам просто перечислю, что они говорят. Неохота больных лечить, вот и выступают. Хотя наверняка в политике много понимают и подноготные больше знают. Угу. За судяжными настроениями не слежу. Слава богу, мимо прошла. По счастью, к ним не относимся. Вот прокомментируйте, пожалуйста, такие высказывания коллег. Смотрите, вы же выборочно взяли, наверное, я так чувствую, да? Нет. Вот все, что написали, вот все, что сказали, я... Слушайте, на самом деле, если посмотреть комментарии к разным там нашим роликам, к каким-то публикациям другим, очень они все разные. Дело в том, что, понимаете, врач... В основном человек, который я сама по себе знаю. Я полтора года назад думать не думала, что такое профсоюз вообще, что меня там куда-то на баррикады будет ходить. Я работала от и до. И врачи, они заняты, прежде всего, лечением больных. И к нам они обращаются тогда, когда у них возникают проблемы. Но, естественно, они возникают не у всех, слава богу. Да, есть врачи, которые, как-то существуют, как вы говорили. Они там берут в карман пациентов. Они живут так. Они привыкли так, и они живут. И они их пока все устраивают. Пока... Они пока до них очередь, извините, не дошла. А она на самом деле дойдет. Чаще всего она до всех доходит, рано или поздно. А ваши вот эти вот требования, да, мини-программа, вы ее воплощаете, как собираетесь? мы будем воплощать всеми возможными законными методами. Mm-hmm. Если к нам обращаются, смотрите, первое, что мы делаем в основном, да, мы используем два пути. Первый – это такой юридический правовой путь. То есть мы пишем жалобы в разные инстанции, которые чаще всего не работают. А работают они тогда, когда мы используем второй путь. То есть мы их опубличиваем, мы придаем их гласности, подождите, чтобы общественность обращала на это внимание. Вы сказали, первый пункт – надо поднимать зарплату врачам. Да. Как вы это будете добиваться? Соответственно, мы пишем в различные структуры, которые контролируют зарплату, да, в Минздрав, в прокуратуру, что и вот что не выполняется, пишете? Не выполняются майские указы, не выполняются дорожные карты, требуем их выполнить. Например, просим увеличить выплаты за переработки на скорую помощь. Кстати, мы это уже добились во многих регионах. Или, например, за оформление электронных медицинских карт у нас в Перми мы добились. То есть мы правовым путем обращаем внимание и организуем медицинских работников. Вы как Общероссийский народный фронт, вы помогаете на местах выполнять курс Владимира Путина? Слушайте, курс Владимира Путина на самом деле неплохой, если бы он выполнялся. Дело в том, что знаете, вот как нам многие жалобы отвечают на то, что мы пишем, не выполняются майские указы, пишут, знаете, очень интересную фразу. Послушайте, какую, что законодательно ответственность за невыполнение, за приведение зарплаты медицинских работников к целевым показателям не предусмотрена. Вы слышите? Ответственность не предусмотрена. Это получается, что зачем издавались указы, когда никакая ответственность не предусмотрена. Соответственно, мы ищем другие пути, правовые. Мы говорим о том, что люди, когда перерабатывают, соответственно, с условиями труда, указанными в трудовом договоре, значит, должна быть выплачена такая сумма. А какая ответственность должна быть за невыполнение майских указов? Это не я должна решать. Понимаете, это система правовая, она должна регулировать. Это не я должна регулировать. Если издается указ, наверное, нужно как-то дальше продумать, а что будет, если он не выполняет. Какой надзорный орган? Слушайте, что бы я сделала? Жестко нужно контролировать. Это ваше суждение, к которому мое мнение не имеет никакого отношения. Ну, как вы говорили, что Советский Союз вот, по медицине... Я про расстрел еще не говорила, это вы сказали. Ну, я вам помогаю. Вы помогаете себе, скорее, не мне. Я к этому, к расстрелу никакого отношения не имею. Курс Путина поддерживаете, советская медицина самая лучшая. Что еще? Я поддерживаю медицинских работников. Какие откровения мы услышим. От вас. А вот вы можно прояснить еще ближе к финалу вопрос вашей политической гибкости? Вы сказали, что вам все равно, кто вас поддерживает. Вот если вам предложат, не знаю, там, значит, в какой-нибудь профсоюз, там, за Путина и врачебное счастье, вот с флагом под Путиным, вы пойдете тоже, если они предложат свою помощь, деньги, финансирование? Мы не ходим с флагами Путина или Навального. Вот вы, кстати, говорите, что у нас независимый профсоюз. Профсоюз по 4 статье 10 федерального закона профсоюз, он вообще, они все независимы априори. Так вы же входите в профсоюз Навального, он так и называется. Вы так сказали? Нет, вот, опровергните. Вот есть Википедия, там написано «Профсоюз Навального». И туда входит альянс врачей, альянс учителей. Я вообще к этому никакого отношения не имею. И более того, это то, что написано в Википедии, это, я не знаю, кто это написал, но это... Я посмотрю эту статью, но вы поймите, ведь законодательно профсоюзы, они не могут быть Навального, Путина или Медведева. Профсоюзы, они объединяют работников определенной профессии и за них выступают. Если нам поможет Путин поднять зарплату медицинским работникам, большое спасибо, но это не значит, что мы завтра пойдем с флагом Путина. Если нам помогает Навальный, это значит, что мы пойдем с флагом Навального. Большое ему спасибо. Я думаю, что вы все скажете большое спасибо Навальному, если он сделает так, что вы не будете стоять в очередях и будете получать бесплатные таблетки. При нынешней власти такое же сильное профсоюзное движение, как, например, в той же Франции, возможно? Возможно. А ну сейчас уже, это вы же посмотрите, что за год произошло. Произошли довольно существенные изменения в ментальном каком-то поле медицинских работников. Это здорово. Подождите, вот у вас 1000 человек. Ну, о каких ментальных сдвигах, изменениях? Да потому что каждый день нам пишут медицинские работники. Вчера мне позвонили из онкоцентра московского. Все, мы устали терпеть, мы вот раньше боялись, сейчас мы не боимся. Митинг? Забастовка? Когда? Мы не боимся, мы готовы публично выступать. Анастасия, вот у нас минута, когда? Назначайте дату забастовки с российской у медиков. Я не буду пока ничего назначать. Хватит, вот смотрите, я вам даже подскажу. Хватит это терпеть, мы требуем повысить зарплаты. Хватит терпеть лозунг другой партии. Когда? Мы 1 мая выйдем. Мы 1 мая выйдем на вместе с Ташмаковым. Ну а почему? Там серьезно? Же все профсоюзы. Это, слушайте, что такое 1 мая? 1 мая это праздник трудящихся, в частности, медицинских работников. Председатель независимого профсоюза работников здравоохранения Янсврачей Анастасия Васильева была в эфире программы «Эй-Тим». Ее вели Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Нарышкин, звукорежиссер Светлана Ростовцева. Спасибо, всего доброго. Это была программа «Эй-Тим».